яны свабодныя, хочаш ідзі, хочаш не ідзі. Ну, я тут думала, можа, і не пайду, але думаю, ладно, можа, майго голаса не хваціць, ды зноў будуць другі раз выбары рабіць, ды аж хто, грошы ж нашы пайдуць, ну, яны ж не сядзяць там задарма. За столами, а ждуть, как гроши потом им дали. А так, думаю, як не пойду, я да не пойду другие дышу, и выборы не состоят. Тогда снова начинай голосовать на следующий раз. Я на выборы за всю свою сознательную жизнь ходил только, может, раза два, три. И считаю, что мой голос ничего не решит. Потому что в нашей стране все решает высшие, как говорится, органы власти. То есть простой народ. У нас не демократичная страна. Как-то может быть такое, что заставляют организации идти заранее голосовать, вот если я не хочу голосовать, как говорится, навязывают свое отношение. Я туда не ходила и вообще не собираюсь ходить. А кто там есть вообще, кто баллотируется? Одни чиновники, начальники, директора. Простых людей там нету. Я не знаю, как это можно считать свободные выборы, если выбора вообще там нету. Ну, потому я и не ходила. Я думаю, да, свободные выборы. Никто никого не принуждает. Вот я захочу, не пойду голосовать. В принципе, не собиралась. Потому что их много, пользы никакой. Смысл этого всего не понимаю. Я не ходила. Что там делать? И на эти не ходила, и на предыдущие не ходила, потому что смысла в этом не вижу. Тем более эти депутаты одни начальники, хай сами за себя голосуют. Как можно выборы считать демократическими, если там по одному депутату? На президентские, я думаю, что, может быть, я еще подумаю, схожу или нет, а на эти нет, не пойду.